Иногда нет другого выхода, кроме как прыгнуть. Прошло 4 года. Тан вытянулся, стал сильным и более уверенным в себе. Он перестал бояться людей, но по-прежнему не подпускал их к себе. Как обычно, в таверне к ним за столик подсела официантка. Молодая, красивая девушка. Тан поморщился, подумав, что отец опять заплатил ей за болтовню. Смеясь, она рассказывала последние сплетни с местного рынка. Тану стало скучно, он захотел уйти. «Пусть отец с ней разговаривает», — подумал юноша, «всё равно ведь снимет её на ночь». Неожиданно официантка взяла Тана за руку и перевернула ладонью вверх. «Какая длинная жизнь у тебя», — прошептала она. «Столько подвигов и великое будущее тебя ждёт. А ещё много-много красивых женщин. Тебе только 16, да? Пройдёт немного времени, и все женщины будут у твоих ног». Тан покраснел и вырвал у неё руку. Официантка рассмеялась. «Я правду сказала. Меня бабка учила читать по руке. Твоя рука необычная». Тан вскочил и опрометью убежал в свою комнату. Он кинулся на кровать и зарылся в подушку. Как надоели ему эти женщины! Вечно они говорят ему всякие глупости. Он — пастух и сирота. Его люди не любят, потому что он декас, а официанткам за их смех платит его отец. Они все лгут. Рейн вошел в комнату и остановился около кровати. «Что случилось, Тан?» Юноша вскочил и встал напротив отца. «Я не хочу, чтобы ты решал за меня, что мне нужно, а что нет», — кричал Тану Рейну. «Я сам могу решать, с кем мне общаться и зачем». Рейн смотрел спокойно, без раздражения. «Мы поговорим утром», — сказал он Тану, а сам подумал. «Совсем еще мальчишка. Переломный возраст. Нелегкая судьба. Подрастет, успокоится». Рейн оставил Тана одного в гостиничном номере, а сам ушел в другой номер. Его там ждала официантка, как Тан и подумал. Еще до наступления рассвета юноша тайно ушел из таверны. Он шел по лесу и думал, что уйдет в дикие холмы и будет жить там среди зверей привычной жизнью. Он не будет общаться с людьми. А зачем? Они не любят его, а он их. Да и вообще, он уже взрослый и может позаботиться о себе сам. Незаметно он вышел к поселению людей. Местность была горной. Камни, обрывы, через поле вьется узкая тропинка. Слева от него виднеется навесной мост через обрыв, за ним далекие горы. Тан посмотрел направо, высокий частокол вокруг поселения людей и ров по кругу. Около ворот — виселица, на которой раскачивается давно повешенный вырк. Собственно, обычная картина. Люди часто так делают, выражая этим всю свою ненависть к выргам и в надежде, что вырги побоятся нападать на поселение, перед входом в которое труп их сородича вроде пугало. Тан перекинул поудобнее посох и поправил меч, который ему подарил его приемный отец Орейн. Он вовсе и не собирался идти в поселение. Тан хотел просто пройти мимо по утоптанной дороге к лесу, спуститься с гор и отправиться в холмы. У самого леса он увидел группу людей. Те были взбудоражены, кричали и делали что-то непонятное. Тан пригнулся и аккуратно, незаметно подобрался к ним, чтобы рассмотреть, что происходит. Люди окружили большую дикую кошку. Она была с котенком, и рядом с ней была задушенная курица. На кошку была надета удавка. Кошка сопротивлялась, рычала, била лапой воздух, и из последних сил загораживала собой котенка. Люди кидали в нее камнями. Тан остановился и внезапно вспомнил, как на него напала такая вот кошка. Она убила его собаку. Но забивать ее и ее котенка камнями? Юноша не мог этого допустить. Даже эта кошка не заслужила такую смерть. Тан выскочил из засады и взмахнул мечом. Люди испуганно отступили. Тан пробрался к кошке и разрезал удавку. «Беги», — сказал он ей. Она взглянула на него большими желтыми глазами, схватила котенка за загривок и бросилась прочь, оставляя за собой кровавый след. Люди взвыли от ярости и бросились на Тана. Он не хотел никого убивать. Тем более их было слишком много. Итан бросился бежать. Те с улюлюканьем кинулись следом. Тан бежал через лес, люди не отставали. Неожиданно, пробежав через перелесок, Тан очутился на обрыве. Внизу клубился белый туман, и не было видно дна. Тан просканировал пространство внизу и понял, там озеро, далеко-далеко внизу. Если он прыгнет, то разобьется. Юноша обернулся и посмотрел на бегущих людей. Выбора не было. Он прыгнул вниз. Влетев в туман, Тан с удивлением обнаружил, что летит плавно, как будто покачиваясь. Словно в каком-то странном сне он увидел лицо женщины, которая наклонилась к нему, поцеловала его и сказала: «Сиди тихо, я сейчас вернусь». И Тан понял, что это его мама. «Мама!» — прошептал он и услышал далекий крик. Он понял, что мама не бросала его, что ее убили вырги, и поэтому она не смогла вернуться за ним. Тан открыл глаза. Туман кончился, и он вдруг со страшной скоростью полетел вниз. Тан сгруппировался, выпрямился и строго вертикально вошел в воду. Он вынырнул. Вода была холодной, озеро было небольшое, очень глубокое и круглое. Тан поднял голову и посмотрел вверх. Вверху клубился белый туман. Он быстро поплыл к берегу. Выскочив на берег, Тан быстро спрятался за деревья, думая, что теперь делать дальше. И тут он вдруг увидел, как из тумана вылетают люди. Юноша совсем уже собрался было бежать, как вдруг понял, что люди летят как-то странно, неестественно. Он остался и стал смотреть. Люди падали в озеро и оставались на поверхности, не подавая признаков жизни. Тан понял, что они мертвы. «Я должен вернуться к отцу. Я попрошу у него прощения. Я был неправ. Моя мама любила меня и не смогла за мной вернуться, потому что ее убили вырги. Я должен отомстить за нее, и за мою другую мать. Люди жестокие и заслуживают наказания», — думал юноша, смотря на тела людей. Озеро постепенно утягивало на дно их тела. Он подошел к краю озера и прокричал людям, как будто они могли его слышать. «Вы сами выбрали свой путь, люди! А ведь вы хотели меня убить! Вы получили по заслугам!» Спиной он почувствовал, что кто-то идет. Тан развернулся и достал меч. Он так и оставался висеть у него за спиной. К озеру вышел Орейн. «Слава богу, ты жив», — сказал он. Он увидел меч и тяжело вздохнул. «Я оставлю тебя, если ты считаешь, что так надо. Нельзя заставить научиться чему-то против воли». Орейн развернулся и быстро пошел прочь. Тан догнал его. «Отец, прости меня. Я понял, что был неправ. Я готов учиться». Орейн посмотрел на него. «Зачем ты готов учиться?» Он, видимо, что-то почувствовал. Тан не ответил. Он не мог солгать ему и не мог сказать правды. Орейн не стал ждать ответа, улыбнулся и обнял его за плечи. «Ну что ж, идем, сын мой. Ты научишься любить людей. Ты простишь их. Я знаю». Тан заглянул в зеленые глаза отца. «Пожалуйста, давай найдем кошку, которую я спас. Она истекала кровью. Мне жаль ее». Орейн молча кивнул, а про себя подумал, что его приемный сын любит животных, а не людей. Он сумел простить даже кошку, точно такую, как та, что убила его собаку. А людей он простить не может. И это очень плохо. Тан может вырасти жестоким воином. Ему надо подумать, хорошо подумать, как это исправить, прежде чем учить серьезным вещам. Они шли молча и вскоре вышли почти к тому месту, где Тан встретил людей, убивающих дикую кошку, и прошли по ее кровавому следу. Они шли долго по густому лесу и нашли ее. Она лежала под деревом, судорожно дыша, из ее пасти капала кровь. Котенок был мертв. Тан присел около нее и погладил ее по голове. «Мы поможем тебе», — сказал он ей. Они ее перевязали, замазали раны и жили рядом несколько дней в лесу, сделав палатку из ветвей. Кошка спала с ними рядом. Она быстро поправлялась. Через 2 дня она встала, бросила на них прощальный взгляд и ушла. Тан подумал, что кошка бросилась защищать котенка, потому что она мать. Его приемная мама тоже бросилась защищать его от мальчишек, потому что она мать. Его мама наверняка тоже защищала его, поэтому и оставила одного, чтобы спасти. Тан подумал, что никогда в своей жизни не тронет мать с ребенком. Никогда. И женщину не тронет. Он будет мстить только мужчинам. Словно угадав его мысли, Орейн произнес: «Ты прыгнул с обрыва рождения. Он многое меняет в судьбе. Считается, что тот, кто выживет, обретет вечное счастье. Я знаю, что ни один человек не остался в живых. Этот обрыв не предназначается людям. Что ты там видел, Тан?» «Свою маму», — ответил юноша. Орейн молча выслушал рассказ сына. Да, обрыв рождения показал ему то, что следовало. То, что перевернуло его жизнь и заставило ступить на другой путь. Только Тан этого еще не понял. У каждого своя судьба. А тем временем, чуть южнее, в другом поселении людей, тоже жил маленький Декас. Он моложе Тана. Его зовут Бариус. С самого детства он был красивым мальчиком. Очень яркие голубые глаза и светлые волнистые волосы уже тогда притягивали взгляд девочек. Все знали, что отец Бариуса — Декас, так как сам Бариус не человек. Этот факт скрыть было невозможно. Он выше своих сверстников, быстрее и ловчее. Ему легко дается обучение боевому искусству и езда на лошади. Сверстники, да даже и братья, завидуют ему. Бариус знал это и втайне гордился тем, что его отец Декас, хотя никогда не видел его. Бариус рос в семье людей. Его мать была человеком, и отчим тоже. Группа деревенских мальчишек вместе с Бариусом собралась на окраине небольшого поселения. К стенам поселения почти вплотную придвигался могучий лес. Места были дикие. В лесу водилось зверье в великом множестве. Детям запрещали ходить в лес, особенно ночью. А сейчас была именно ночь. Небо было усыпано звездами, и небесная планета Ти освещала бледным светом все вокруг. Мальчишки собрались здесь не случайно. Их умы давно будоражил заброшенный домик в лесу. Несколько лет назад там жил Декас, который был неплохим врачом. И несмотря на страх людей перед Декасом, его почитали и ходили за снадобьями. Говорят, у него был большой черный волк, который охранял дом. Однажды Декас исчез. Говорили, что в доме должны быть немалые сокровища, так как Декас был не беден. Несмотря на разговоры, никто не смог проникнуть в дом. Вокруг дома по-прежнему ходил большой черный волк. Говорили, что это и есть тот самый Декас, который превратился уже сам в волка. А тот черный волк, что был у него, был вовсе и не волк, а женщина, ставшая волчицей. Который год мальчишки обсуждали планы проникновения в дом. Ведь уходит же волк на охоту. Или их там 2. Волк и волчица? «Ну что, давай наспор», — сказал кто-то из мальчишек Бариусу. «Что дашь, если я влезу в дом?» — обратился он к зачинщику спора, сыну богатого помещика. Мальчишки переглянулись. «Проси, что хочешь. В пределах разумного, конечно». Бариус хитро прищурился. Вот и попался в Эд. Отдаст ему то, что он давно уже присмотрел для себя. «Меч, который твой отец привез из Синих гор». Вэд потоптался. «Хочешь, я тебе лучше дам меч, инкрустированный алмазами? Мне отец подарил, он купил в пригороде самого Таванлата. Он гораздо дороже». Мальчишки завистливо посмотрели на него. «Нет», — твердо ответил Бариус, — «мне нужен меч из Синих гор». Вэд пожал плечами. «Хорошо, будь по-твоему». Бариус улыбнулся. «Он выиграет спор. Обязательно выиграет». Тот меч, что якобы из пригорода Таванлата, Бариус видел. При всей красоте и дороговизне камней это не боевой меч. Он годился разве что на стену повесить. Как и все декасы, Бариус не стремился к внешнему блеску. Меч из синих гор излучал энергию, он уже был в бою, и в нем чувствовалась внутренняя мощь. «Если ты проиграешь и так и не попадешь в дом», — продолжил Вэт, — «то...» Он задумался, чтобы потребовать с небогатого соседа. «То моя сестра будет твоей подругой». Бариус передернулся. Ему никогда не нравилась страшненькая сестра Веда. В детстве Калима переболела солнечной лихорадкой, отчего ее лицо было покрыто пятнами. На солнце эти пятна темнели и становились еще ярче, становясь почти малиново-коричневыми, из-за чего эта болезнь и получила такое название. Болезнь была незаразная. Причин ее возникновения никто не знал. Калима давно уже ходила следом за Бариусом, тихо и безмолвно, как бродячая собака. Она ничего не просила, ничего не говорила, просто ходила за ним следом. Ни для кого не было секретом, что больше всего на свете Калима хотела стать подругой Бариуса. «Ладно», — скрипя сердце, сказал Бариус. Ему было жаль девочку, но она ему не нравилась. Он гнал ее, но она не уходила. Мальчик не знал, что с ней делать. Она смотрела на него так жалобно, что Бариус ругал себя за то, что гонит ее, но и не гнать ее он не мог. Данная ситуация не разрешалась уже год с тех пор, как детям исполнилось по 12-13 лет. Сейчас Бариусу было уже почти 15. Он просто не мог проиграть. Иначе... «Дружба с Калимой его доконает», — думал Бариус, едя на лошади вместе со всеми в лесу. Тропинка к домику еще сохранилась, хотя уже начала порастать травой. Вскоре стала видна крыша дома и ограда. Все остановились. Было страшновато ехать дальше. За домом был густой лес. Сад у домика зарос, ограда была обвита плющом, дом был почти не виден на фоне зеленого леса. Если не знать, что он там, можно вполне пройти мимо. «Подожди, я влезу на дерево!» Один из мальчишек полез на дерево, чтобы удостовериться, что Бариус действительно войдет в дом. Устроившись на ветке, мальчик махнул рукой, дескать, давай. Бариус глубоко вздохнул и выдохнул, слез с лошади, подошел к ограде и открыл калитку. Никого. Как все декасы, он хорошо видел в темноте, волка там не было. Мальчик быстро проскользнул в сад и привычно перебежками от дерева к дереву добрался до дома. Такими же перебежками, бесшумно, он уходил из своего дома, чтобы его не засекла Калима. По-прежнему никого. Тишина. Бариус огляделся, вежливо постучал в дверь дома. Дверь была не заперта, словно тут ждали гостей. Испытывая некое странное чувство, Бариус вошел, вежливо поклонился и произнес: «Здравствуйте, меня зовут Бариус». Ему никто не ответил. Дом был заброшен и пуст, но Бариусу было неуютно, словно тут кто-то был, и этот кто-то наблюдает за ним. Ему даже казалось, что он чувствует насмешливый взгляд. Бариус осторожно обошел большую комнату, внимательно прислушиваясь к окружающему пространству. Он в любой момент был готов удрать отсюда. Везде был толстый слой пыли. На столе стояла пыльная массивная свеча. Около нее лежал какой-то прямоугольный предмет. Бариус осторожно смахнул пыль с предмета и обнаружил, что это книга. Книга была очень старой, в кожаном переплете. На обложке был выдавлен выпуклый рисунок, чаша серебряного цвета. На краю чаши с двух сторон сидят драконы, один красный, другой зеленый. Зеленый дракон толкает лапой красного, их хвосты свисают вниз и обвивают ножку чаши. Читать Бариус не умел, так как грамоте обучались далеко не все. Но ему очень понравился этот необычный рисунок. Он осторожно коснулся темного кожаного переплета и погладил драконов. Бариусу очень захотелось узнать, о чем там было написано в этой книге. Он почему-то подумал, что там скрыты великие тайны. Мальчик взял книгу, прижал ее к груди и сказал: «Разрешите взять вашу книгу? Я не испорчу ее». Ему никто не ответил. Бариус стал тихонько идти к двери. Неожиданно в камине вспыхнул огонь. Бариус отпрянул в сторону и спросил: «Кто здесь?» Ему никто не ответил. Он бросился к двери, в ужасе думая, что дверь не откроется. Однако дверь легко открылась. Он выскочил и удивился. Было уже утро. Выходит, он провел в доме целую ночь? Бариус заглянул в окно и увидел, что на столе зажглась свеча. Мальчик пулей бросился к садовой калитке. Ему стало страшно. В доме точно был кто-то невидимый, и этот кто-то позволил ему войти и выйти. Выскочив за калитку, мальчик обнаружил, что друзья не дождались его и ушли. Пришлось ему идти пешком до своего дома. Он шел, крепко прижимая к себе книгу. Книга пахла воском и травами. Бариус то и дело нюхал ее. Ему нравился запах. Этот запах напоминал ему конец лета, когда он с мальчишками залезал на большой сток сена и прыгал вниз. А отец снизу грозил ему кулаком. Только он вошел в дом, как к нему кинулась мать. «Где ты был? Я всю ночь не спала!» Бариус обнял мать и сказал: «Прости, я не буду так больше. Это было случайно. Я не хотел». В этот момент в комнату вбежал отец. «Дом в лесу горит! Надо бежать туда! Говорят, там Бариус!» И осекся, увидев Бариуса рядом с матерью. Мальчик повернулся к отцу. «Я здесь. Прости меня». Отец сел на лавку и обхватил голову руками. Бариус присел рядом с ним. «Я искал тебя. Твои друзья сказали, что ты вошел в дом и не вышел», — наконец сказал отец. Мальчик кивнул. «Да, я вошел. Мне казалось, что я пробыл там совсем чуть-чуть. Ты разве беспокоился обо мне?» Отец посмотрел на Бариуса в упор. «Конечно, беспокоился. Это не имеет значения, чей ты сын. Ты растешь здесь, со мной, значит, ты мой, и ничей больше». Бариус улыбнулся. «Прости, отец, я не хотел». Если можешь помочь, помоги. Очередной город. Еще одна большая таверна. Тан уже привык к таким остановкам. Обычно в городе они жили какое-то время. Урейн был хорошим лекарем, и к ним приходили разные люди. Тан помогал отцу. Он вместе с ним собирал, сушил травы и готовил настойки. Вместе с ним обрабатывал раны и лечил разные хвори. Как ни странно, ему это понравилось. Тан видел, что люди относятся к ним с благодарностью. Он всегда хотел быть нужным для кого-то. Особенно он хотел помогать женщинам и детям. К ним он больше не чувствовал враждебности, но и любви тоже не чувствовал. Рейн видел это и всячески поощрял. Хотя видел также и то, что, хоть Тан и способный ученик, у него не получится действовать так, как действует сам Рейн. Для многих действий в лекарском искусстве нужно чувствовать человека, не бояться войти с ним в контакт, чувствовать жалость и сострадание. А Тан словно отгорожен стеной от людей. Он действует механически и панически боится эмоционального контакта с человеком. Потому что не верит им, считает их злыми и от рождения плохими. Он эмоционально холоден, и в этом проблема. В тот день Рейн не взял его с собой. Его позвали к женщине, которая никак не могла родить. Тут нужна не только выдержка, но и очень хорошо чувствовать женщину, чтобы ей помочь. Тан будет только мешать. К тому же он пока еще мальчишка, набравшийся теории. «Будут тяжелые роды, тебе пока рано это видеть. Успеешь еще», — сказал ему Рейн и ушел. Он вернулся только под утро. «Как дела?» — хмуро спросил Тан. «Хорошо». Рейн устало кивнул. «Женщина жива и родила хорошего мальчика». Тан с большим уважением относился к Рейну. Ему казалось, что его отец может сделать почти все и помочь любой беде. Ведь он декас, а не человек. Это было, конечно, не так. Но Рейн действительно знал много и помогал людям не только потому, что им надо было зарабатывать на жизнь. Ему нравилось спасти кого-то. Ему нравилось ощутить, что он чего-то стоит. Еще он всеми силами старался обучить приемного сына, так как видел, что Тан может очень многое, просто не умеет. Со временем он сумеет даже больше, чем он сам. Нужно только разбудить в нем человеческие чувства, такие как жалость и любовь к людям. Без этого многие тайные знания становятся опасными. До сих пор О'Рейн наибольший упор делал на воинское искусство и травоведение. Он боялся серьезно учить приемного сына воздействию на людей, так как Тан мог начать мстить за своих родителей и за свое детство. И даже О'Рейн не сможет тогда его остановить. Когда-то О'Рейн странствовал один по стране и попадал в разные передряги. Ему всегда удавалось уходить живым и почти невредимым. Он прекрасно владел разными видами оружия, знал цену жизни, ведь ему приходилось убивать, чтобы спасти свою жизнь, но он никогда не использовал свои способности во зло. Он учил Тана драться, не забывая ненавязчиво напоминать ему о жалости и справедливости. Они тренировались везде, где только могли. О'Рейн постоянно держал Тана в боевой готовности. Даже в гостинице он не давал ему спокойно бездумно полежать. Он знал, что все это пригодится юному Тану, когда он станет воином. О'Рейн неслышно зашел в комнату. Тан стоял у окна и смотрел на улицу. Значит, он не заметил, как отец вошел. О'Рейн скривил рот в усмешке. Тихо подошел к Тану. Юноша задумался о чем-то и все еще не замечал его. О'Рейн резко схватил его и швырнул на пол. «Декас и истинный воин всегда на страже, даже если он спит», — сказал он Тану известную в народе пословицу. Но это была абсолютная правда. Декаса нельзя застать врасплох. Тан учился. Ему было трудно, отец не давал ему поблажек. Иногда был с ним суров и обращался жестко. Он готовил из него воина, который должен был выжить в любой битве. Учеба всегда разная, но всегда трудная. В это же время и Бариус начал учиться, но его учеба была совсем другой. «Бариус», — как-то сказала мать, — «мы покупаем еще землю в соседней деревне. Старший брат будет строиться там. Он собирается жениться». Бариус кивнул. «Хорошо», — мать улыбнулась. «Твоя сестра тоже выйдет замуж и уйдет к мужу, а ты остаешься здесь. Тебе и принимать все наше хозяйство. Чем раньше, тем лучше. Времена нынче тяжелые. Бариус задумчиво произнес: «Я младший, почему же мне достанется все? Разве братья и сестра не имеют права на дом?» Мать замялась и пояснила: «Мы так решили с отцом. Тебе достанется все». Бариусу это показалось странным. К тому же ни сестра, ни братья не противились такому решению. Правда, к этому времени самый старший брат давно жил отдельно своей семьей, далеко от этих мест, и Бариус его практически не знал. Но все равно оставалась еще сестра и брат. Он ответил: «Нет, не так. Пусть брат строит свою жизнь отдельно, если хочет. Сестра пусть остается в доме. Все равно я не буду земледельцем. Этого дома хватит на всех». «Но у тебя тоже будет семья, и ты должен будешь кормить свою семью». «Сейчас я хочу научиться читать», — твердо ответил Бариус и посмотрел в глаза матери. Мать охнула и села на лавку. «Где это видано? Ты живешь в крестьянской семье. Это значит...» Она не находила слов. В этот момент в комнату вошел отец. «Милана», — мягко сказал он, — «Бариус прав. Его отец был Декас, а не человек-земледелец. И он сам Декас. Не надо навязывать ему судьбу людей. Я поговорю с писарем в городе, дай ему денег. Пусть ходит в город и учится читать. Он найдет свой путь, а дом у него всегда есть. К тому же неизвестно еще, кто кого будет кормить. Может, он будет сестру с братьями кормить, а не они его». Бариус повернулся к отцу. «Спасибо, отец, я этого никогда не забуду». Отец улыбнулся в ответ и подмигнул. А мать тихо заплакала. «Я чувствую разлуку», — сказала она. Из каждого занятия можно извлечь пользу. В городе Бариус без труда нашел каменный добротный дом писаря. Он подергал колокольчик, залаяла собака. На порог вышел старый писарь. «А, это ты и есть», — он оглядел мальчика с головы до ног. «Ну, пойдем». В доме было чисто, аккуратно, небогато. Бариус почувствовал чей-то взгляд. Он резко обернулся и увидел на диване у окна в небрежной позе Декаса. Он был высок, силен и был явно воином-странником. И он смотрел на него с усмешкой. Бариус вежливо поздоровался. «Здравствуйте, господин Декас». Внутри него пробежал холодок, словно кто-то провел по его телу холодной рукой. Похожее чувство он испытывал в том заброшенном доме. Декас рассмеялся и посмотрел на мальчика проницательным взглядом. «Читать хочешь? А зачем?» Бариус был готов к ответу. Он уже решил, что про книгу никому не скажет, книга была спрятана под половицей в его комнате. Ложась спать, он доставал ее, листал страницы и разглядывал рисунки. На картинках были изображены листья разных растений, животные, какие-то плошки, сосуды. Мальчик не мог понять, о чем она, но чувствовал исходящую от книги силу. «Я не хочу учиться фермерскому делу. Я не хочу быть и воином. Мне очень нравится, как выглядят руны. Я хочу писать и стать писарем». Декас рассмеялся. «Это такая же ложь, как то, что я пастух». Бариус покраснел, но ничего не ответил. «Я сказал все, что хотел», — ответил он и поднял глаза на Декаса. Похоже, тот не сердился на него. Он улыбался. «Вот тут ты сказал правду. Все, что хотел». «Долго думал над тем, что сказать». Бариус промолчал. Что он мог ответить? Декас встал и подошел к нему. «Ладно, меня зовут Дин. Помнишь, как того короля, который надел проклятую корону?» Бариус покачал головой. Он не знал историю королей. Дин улыбнулся. «Да, историю ты тоже не знаешь. Писарь должен знать историю. Ну да ладно, заниматься с тобой буду я. У нас принят закон — обучать детей Декасов, если их некому учить. Проходить мимо нельзя». Старый писарь кивнул и подтвердил. «Да, да, конечно. Если что, зовите меня». Дин встал и подошел к Бариусу. Он был высок и силен, впрочем, как и все Декасы. Бариус робко подал ему руку. Дин смотрел на него строго и больше не усмехался. «Брось людские привычки. Никогда не подавай руку Декасу, который сильнее тебя. Руку подавай только людям». «Почему?» — спросил Бариус. «Потому что сильный Декас, который сильнее тебя, может навязать тебе свою волю». Дин поманил его за собой. «Пошли в библиотеку, писаря. С этого момента ты начинаешь учиться. Все потом сам поймешь. У нас мало времени. К сезону дождей я должен буду уехать». Бариус еще не знал, что учиться не так легко, как ему кажется. Нужно заниматься тем, что нравится. Теперь большую часть времени Бариус проводил в городе и редко ездил домой. До дома было далеко. К исходу лета он уже читал на двух языках — на общем языке, на котором говорили люди, и на языке Декасов, которого он раньше даже не знал. В начале сезона дождей, обучавший его грамоте Декас, уехал, а писарь стал давать ему несложные задания. Бариус старательно переписывал то, что тот его просил. За это ему стали платить жалование. Писарь был честным человеком, да и Бариус ему понравился. А это значит, что теперь мальчик мог арендовать коня и ездить домой, как только захочет. Это значит, что он может снять комнату, чтобы не жить в доме писаря. Это значит, что он может сам решать свою судьбу. И тут Бариус обнаружил, что не понимает, откуда в семье деньги. Конечно, мать и отец иногда ездили на рынок, чтобы продать продукты сельского хозяйства. Но Бариус был уже достаточно осведомлен, чтобы понимать. Этих денег не может хватить на постройку нового дома для брата, на покупку новой одежды, домашней утвари и его учебу. Семья не бедствовала. Да и сейчас родители отказались от его денег. Мать сказала ему, что ему они нужнее. Бариус был уверен, что родители не делали ничего противозаконного, иначе он бы заметил. Тем не менее, они почему-то скрыли от него. Почему? Мальчику было обидно. Родители не доверяют ему? Думают, что он расскажет? Разве он давал повод так думать? И Бариус решил, что все выяснит сам. Он теперь будет часто находиться в доме, так как работу он может брать с собой. Он будет очень внимательным и узнает правду. Бариус вошел в свою спальню. Он не был здесь все лето и часть сезона дождей. В доме ничего не изменилось. Изменился он сам. Он повзрослел и стал многое видеть и понимать по-другому. В комнату заглянула сестра. «Можно?» «Заходи». Бариус приветливо махнул рукой и продолжил растапливать маленький камин. Он любил огонь и живое тепло от него. Хотя, конечно, в каждой комнате стоял энергетический камень. Камни были уже теплыми и грели. Не каждая семья могла позволить себе купить столько энергетических камней. Сестра зашла и залезла в кресло прямо с ногами. Бариус принес ей плед и укрыл ее. «Я скучала по тебе», — сказала она. «Я тоже. Но я учился, и мне было трудно. Я не мог приехать». «Я горжусь тобой», — сказала сестра. «И всегда гордилась. Ты самый красивый и самый сильный. Тебе нет равных в нашем поселении». Бариус улыбнулся. «Я рад, что ты так думаешь, но я отнюдь не самый сильный, поверь мне». «Ты больше не уедешь?» — с надеждой спросила она. «Я буду в городе днем, к ночи буду возвращаться», — честно ответил брат. «Это тяжелая дорога», — грустно сказала сестра. «И опасная. Лучше оставайся в городе, если тебе надо. Я боюсь за тебя». Бариус подошел к сестре и обнял ее. Он гладил ее по волосам и улыбался. «Не бойся. Я хочу быть дома». Он не врал. Он действительно хотел быть дома для того, чтобы понять, что от него скрыли. Общение с Декасом научило его многому, и теперь он ощущал в своем доме какую-то недоговоренность и понимал, что он чего-то не знает. Чего-то важного о своей семье. Сестра тоже не знает, он был уверен. Но ей, может, и не надо знать, а вот он знать должен. Хотя бы потому, что он Декас. Он чувствовал ответственность за свою семью, и он готов был нести эту ответственность. Но для этого он должен знать все. «Иди спать, милая, завтра я еще буду здесь. Завтра я никуда не уеду, и мы еще вдоволь наговоримся». Бариус посмотрел на сестру. «Хорошо». Сестра зевнула, потянулась, встала и ушла в свою комнату. Мальчик закрыл за ней дверь. Ему не терпелось начать читать книгу. Он не хотел, чтобы сестра знала о книге. Почему? Просто потому, что это его книга, и он не хотел, чтобы ее кто-то брал в руки. Кто-то, кроме него. Он достал из-под половицы книгу и с трепетом открыл первую страницу. Сначала он пролистал ее, читая вскользь, чтобы составить общее впечатление, и понял, что книга о травах. Она была написана на языке декасов, возможно, тем самым декасом, что жил в доме у леса и внезапно исчез. Его родители не знали этого языка, да и на общем языке читал только отец, да и то с трудом. Бариус удивился. Он думал, что книга о каких-то тайнах, о чем-то загадочном. А травы? Что в них такого? Их везде полно. Но раз уж книга есть, он должен ее прочитать. Бариус открыл первую страницу и прочел. «Ты думаешь, что в травах ничего такого нет? Ты ошибаешься. Но уже хорошо, что ты читаешь». Мальчик вздрогнул и огляделся. Как мог знать тот, кто писал книгу, о чем он будет думать? «Нет». Он не ошибся. Книга непростая. Он продолжил читать. «Мы с тобой подружимся, но ты должен быть внимательным к деталям. Я хочу, чтобы ты стал лучше, чем я. Намного лучше. Возьмем воду. Что в ней такого, скажешь ты? Ничего такого, кроме того, что вода может показать, каков человек на самом деле». Как ты знаешь, будущий муж умывается водой в доме жены. Думаешь, зря? Нет, вода берет всю информацию, что есть вокруг, и ты можешь ее понять, если будешь стараться. Как именно? Оставь воду там, где ты считаешь, что тебя обманывают. Задай воде свой вопрос. ты Декас, и ты получишь ответ. Помутнеет вода, тебе лгут или желают зла. Нет, совесть человека чиста. Мальчик оторвался от книги и задумался. Что ж, он попробует это. Но поставит две емкости с водой и задаст два вопроса, чтобы точно знать, правдивы ли ответы. Интересно, какие будут ответы? Бариус принялся читать дальше. Оказалось, что автор книги — лекарь. И не просто лекарь, он знал травы, массаж и еще владел тайными знаниями. Он говорил, что истинное искусство лечения — это определить принципы воздействия на болезненные изменения в теле человека и высвободить при помощи трав жизненную силу человека, чтобы та восстановила здоровое состояние. Декас владеет этим, не замечая сам. Он не подвержен болезням, но люди не умеют этого делать, им требуется помощь. Мальчик подумал, действительно, он никогда не болел, не простужался, и даже травмы очень быстро проходили. Но он никогда не задумывался, как это происходит. Это происходило само по себе. Люди так не умеют. Лекарь говорит, что Декас может заставить организм человека вылечить самого себя. Интересно, может ли Калима сама себя вылечить? Как это сделать? Ему было жаль эту девочку. Он продолжал читать дальше. Лекарь должен действовать быстро, мягко, и точно представлять себе всю последовательность своих действий. Человек должен доверять тебе, иначе лечение не имеет смысла. Однажды ко мне пришли люди и попросили вылечить их родственника. Он давно и тяжело болел неизвестной болезнью. Я пришел в его дом. Он увидел меня и закричал, что ненавидит Декасов, и стал прогонять меня. Родственники стали уговаривать и его, и меня. Больной уступил родственникам, сел и стал трястись. Он меня боялся и ненавидел. Деньги мне сулили большие. Думаешь, я согласился? Я ушел. Ты спрашиваешь, почему? Потому что человек испытывает ненависть ко мне, как к Декасу. За что? Я не знаю. Зачем мне выяснять это? Я врач, а не судья. И я не могу действовать силой. Ты тоже должен это понять. Я знаю, что люди подумали. Они подумали, что я слишком гордый, что я обиделся на человека, что я злой и не знаю сострадания. Это не так. Просто лечение было бесполезным, и я это знал. Бариус читал всю ночь истории, написанные лекарем. Он вдруг понял, как он мало знает о себе самом и как мало внимания обращает на людей. А ведь он может многим помочь. На рассвете мальчик заснул. Ему снилось, что он пришел к человеку и дал ему свой настой травы, а тот выпил и умер. Бариус в панике бросился бежать из его дома и оказался в длинном пустом коридоре. Он бежал, а впереди был свет. И вдруг он заметил рядом с собой тень, но тень была не его. Мальчик не испугался и спросил тень: «Вы кто?» Тень рассмеялась. «Ты думаешь, он умер?» «Нет, это умер ты, бесполезный и ненужный, а появился новый, тот, кто сможет многое». «Что смогу?» — вскричал Бариус, но тень рассмеялась и исчезла. Бариус проснулся и обнаружил, что солнце уже давно встало. Он проспал рассвет. Одеяло было скомканным, и простыня тоже, словно он метался во сне. А сам он был мокрый, будто бежал. Мальчик встал с постели, но не почувствовал слабости. Наоборот, он был полон силы и чувствовал желание что-то делать и двигаться вперед. Бариус бережно закрыл книгу и спрятал под половицу. Он подумал, что он изменился этой ночью. Он многое понял. И теперь знает, зачем он нужен. Он не будет писарем. Он будет лекарем. И только так. Лекарь не должен бояться правды. Когда все легли спать, Бариус взял две плошки и налил в них воды. Тихо пробрался в спальню к родителям. Мать и отец спали очень спокойно. Они не услышали его шагов. Он положил в укромный угол плошки с водой и закрыл их лопатой для углей. Мальчик долго думал над вопросами. Как спросить о том, почему ему не доверяют? Может, просто считают ребенком? А может... И Бариус спросил. Первый вопрос его был такой: есть в семье тайна, касающаяся денег? И второй вопрос: родители действительно любят меня? Мальчик знал, что его отец не родной, так как отец — человек, а сам Бариус — декас. А это значит, что все было очень непросто. С сестрой у него разница в один год. Мать никогда не рассказывала ему о его настоящем отце. Она сказала, что не хочет говорить об этом. И она сильно разнервничалась, когда Бариус пытался добиться от нее подробностей об отце. Больше он не спрашивал, так как побоялся узнать, что его настоящий отец совершил что-то очень плохое. Но теперь он выяснит это. Он декас, и он должен знать правду, какой бы она ни была. «Лекарь не должен бояться правды», — написал в книге его безымянный учитель. И Бариус почувствовал, что это так и есть. Занимательные рассказы в книге закончились, и вторая часть книги была посвящена полностью травам, посуде для заваривания трав, дозам, симптомам болезней и как должен действовать лекарь. «Как я уже говорил тебе, первое, что должен сделать лекарь, исправить его жизненную энергию», — прочитал Бариус. Он кивнул самому себе. Он запомнил это из первой части. «Но как это сделать?» «И как это сделать?» — словно повторил его мысли лекарь. Бариус рассмеялся. Ему казалось, что безымянный лекарь говорит с ним, что он слышит его, а может, даже и видит. «Как такое возможно? И возможно ли вообще?» Бариус не боялся, ему было интересно. «Тебе нужно выбрать травы. Имей в виду, что не нужно готовить готовые настойки. Ты готовишь каждый раз заново», — объяснял ему в книге лекарь. «Почему?» — спросил Бариус, словно учитель мог его слышать. И почти не удивился, прочитав в книге ответ. «Потому, мальчик мой, что у людей разная жизненная энергия. Обрати внимание, как вел себя твой пациент. Он был угрюмым, плакал или смеялся, много говорил или молчал. Был грустен или, наоборот, весел. Он был сонлив или, рассказывая о себе, ходил по комнате. Он смотрел тебе в глаза или отводил взгляд. Насколько чувствовалась жизнь в его глазах? Запомни, излишнее проявление любой эмоции показывает, что человеку плохо, его жизненная энергия смещена и расходуется попусту, на гнев, печаль или смех. Сам человек не знает, как ее вернуть назад. Бариус посмотрел в потолок и вспомнил Калиму. Та всегда ходила, опустив голову, угрюмая, и разговаривала мало. А его брат, когда подхватил коровий лишай, хохотал на весь дом и гонялся за сестрой, пугая ее. За Бариусом он не гонялся, он всегда боялся его. Лекарь прав, он никогда не обращал на это внимания. Реакция всегда разная. «И что делать?» — спросил он. «Все очень просто. Я составил таблицу. Выучи ее наизусть. Ты внимательно наблюдаешь за человеком, и если человек болезненно смеется, понижай веселье при помощи трав, указанных в графе как снижающая жизненную силу. Травы, очень сильно снижающие расход энергии, — это сонные травы. Их применяют также при обезболивании. А если человек, наоборот, подавлен, в свою настойку или мазь включи траву, повышающую жизненную силу. Травы, которые сильно повышают энергию, — это стимуляторы. Они, бывает, нужны воинам, когда им приходится не спать по нескольку дней. Самые крайние дозы в таблице применяются только в крайних случаях и требуют возврата в предыдущее состояние. Дозы тебе придется подбирать самому. Это опыт и некое внутреннее ощущение, которое ты приобретешь не сразу. «Получается, подняв или опустив жизненную энергию, я могу вылечить человека», — подумал Бариус и продолжил читать. Энергия самого человека помогает в лечении, но не является достаточным. Ты должен определить болезнь и включить в свою настойку или мазь травы от этой болезни. Это сложный комплекс, и он индивидуален для каждого человека. Более того, если лечение длительное, состав меняется, иногда каждые 2-3 дня. Лечить очень сложно, но очень интересно. Тебе ведь было бы интересно решить задачу, которую никто не может решить, кроме тебя. Например, вылечить безнадежного больного. «Да», — ответил Бариус сам себе. И он знал, что это так. Когда он прочитает книгу, он попробует вылечить Калиму и сделает это не только для нее, но и для себя. Чтобы определить болезнь, если ты ее не знаешь, тебе нужно определить ее симптомы, продолжал объяснять лекарь в своей книге. Далее есть таблица. Я составлял ее долго и кропотливо для тебя. Там собраны все болезни, которые я знаю, и симптомы к ним. Совокупность симптомов является единственным показанием и единственным ориентиром в выборе средства. Тебе, чтобы добиться излечения болезни, необходимо лишь устранить совокупность симптомов. Для этого ты должен четко уяснить следующее. Есть причина, которая поддерживает заболевание. И ты эту причину должен устранить. И второе. Ты должен устранить все симптомы соответствующей болезни, так как болезнь может быть не одна, их может быть несколько наложены друг на друга. Бариус оторвался от книги и посмотрел в темное небо за окном. На небе светила ярко-ночная планета Ти. «Ты думаешь, мне это по силам?» — спросил мысленно Бариус безымянного лекаря и продолжил читать. «Это не так сложно, как кажется. Не все сразу будет получаться. Упорство в постижении опыта поможет тебе. Я знаю, что ты сможешь, так как ты уже преодолел очень многое». Мальчик рассмеялся. «Все-то он знает, этот лекарь. Жаль, он не может с ним встретиться и поговорить». «Ты должен задавать вопросы больному. Запомни, нет неудобных вопросов. Спрашивай четко, без возможной иной трактовки. Ты не должен спрашивать, твоя боль была пульсирующая? У тебя был горький привкус во рту? Тебе хочется острого, сладкого, соленого? Такие вопросы вводят больного в заблуждение и подталкивают его к тому, чтобы дать неверный ответ или искаженный отчет о своих симптомах. Ты должен спрашивать, например, так. На что похожа твоя боль? Какой привкус во рту? Какое питье или пища тебе сейчас нравится, а что не нравится? Причем ты обязательно должен спросить, а как было до болезни? Какую еду человек любил, а какую нет? Ты не должен бояться задать человеку вопросы о его личной жизни, гигиене и даже естественных выделениях. Ты не должен бояться прикасаться к больному, чтобы понять его состояние. Бариус устал читать. Он пролистал таблицы и понял, что это очень тяжелый труд. Все понять, выучить, а главное — научиться быть лекарем. Жаль, что этого учителя нет рядом. Ему придется полагаться только на себя и на свою книгу. Мальчик открыл последнюю страницу, чтобы узнать, каково заключение у книги, и с удивлением прочитал. «Ты нетерпелив, я знаю. Будь уверен в своих силах и научись терпению. С пациентами ты не должен проявлять никаких эмоций, кроме искреннего желания помочь и жалости. Остальное будет мешать тебе. Откуда я знаю о тебе? Я увидел тебя во сне. Я знаю, о чем ты думаешь. Я чувствую тебя. Но меня уже нет. Я умер, и только все, что я почувствовал, я оставил для тебя. Я прошу тебя исполнить мою последнюю волю. Прочитай заповеди, что я написал для тебя, и обещай мне, что не нарушишь их. Пусть дни твои будут долгими, пусть ты обретешь все, что хочешь. Не забывай о людях и уважай тех, кто помогает тебе». Бариус несколько раз перечитывал заповеди, пока не выучил наизусть. «Клянусь действовать честно и использовать все свои знания и всю свою силу, дабы помочь больному, если я взялся за лечение. Клянусь не браться за лечение ради вознаграждения, зная, что не могу помочь. Клянусь не лечить одержимых убийством или насилием неповинных людей, удовольствие своего ради, какое бы вознаграждение мне ни сулили бы. Клянусь не требовать с больного платы более, чем он может мне дать. Клянусь почитать и уважать научившего меня лекарскому искусству. Клянусь передать свои знания тому, кто будет продолжать мое дело. Клянусь не давать людям смертельного или абортивного средства. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами, живущими там. Клянусь не использовать свои знания увеселения ради и потехи ради себя или какого господина. Клянусь не использовать свою силу для соблазнения женщины, пришедшей ко мне за помощью. Чтобы при лечении, а также и без лечения, я не увидел или не услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Клянусь не разглашать также подробности лечения и подробности болезни». Теперь он точно знал, что будет лекарем. Бариус не обманывался, это тяжелый путь, и он встанет на него добровольно. Это его путь, и он готов пройти его до конца. С этой мыслью он уснул, а рано утром пришел проверить воду и почти не удивился, что в той чаше, что он задал вопрос про деньги, вода помутнела. А вот то, что касалось его, осталось прозрачной. Это значит, что история с деньгами темная, но его родители любят. Это главное. Остальное он узнает. Бариус вылил воду в сад и поехал в город. Ему нужно было работать. Любая профессия с чего-то начинается. Теперь Бариус знал, что красный дракон на эмблеме символизирует отрицательную энергию, а зеленый — положительную. В чаше — лекарства, которые дают оба дракона. Человек в своей жизни совершает и хорошие, и плохие поступки. Зеленый и красный дракон всегда будут вместе. Лекарства тоже не бывают сплошь положительными. Иногда яды тоже могут стать лекарством. Этой ночью он прочитал в своей книге про солнечную лихорадку. Он тщательно изучил таблицу по самой болезни и поведению больного. До утра он составлял свой первый рецепт. Перечеркивал и писал дозу заново, сверяясь с таблицами. Бариус боялся что-то упустить. Он понимал, как важен его первый шаг, и то, что его первый пациент очень трудный. Когда таблица для лечения Калимы была готова, он написал большой список трав, которые ему следовало собрать в этом месяце. Мальчик лег почти под утро. Но спать ему не хотелось, так как чувствовал, что именно сейчас он вступает на тропу лекаря. И впереди у него та жизнь, которую он сам себе выбрал. Теория закончилась. Теперь он лекарь. Солнце только-только начало вставать, как Бариус уже ехал на коне к лесу. В книге безымянного лекаря очень подробно было описано, где и что искать. К полудню Бариус привез домой большую часть собранных лекарственных трав. На чердаке дома, прямо под железной крышей, он организовал место для сушки трав. Мальчик тщательно промаркировал травы, чтобы не было ошибки. Бариус вспомнил, как читал в книге историю лекаря, когда тот лечил человека и все вроде бы сделал правильно, но человек умер. Почему? Он пытался найти причину и нашел. Оказалось, он перепутал всего одну траву. Это оказалось решающим фактором, чтобы смесь не помогла. Теперь ему оставалось только купить мельницу для измельчения трав, мешочки, горшочки и прочие мелочи, которые нужны лекарю. Но это все придется ему сделать после работы. Наконец, травы все высушены. Бариус перемолол их и расфасовал по мешочкам. Осталось взвесить компоненты и приготовить мазь для лечения солнечной лихорадки. Солнечная лихорадка — это всего лишь плесень, которая поражает кожу. Эта плесень любит солнце. Если убить плесень, исчезнут все пятна. Но лечить требуется, когда нет солнца, писал в своей книге неизвестный лекарь. Бариусу не терпелось испробовать его снадобье, чтобы удостовериться, что все, что написал лекарь, — правда. Но ему пришлось дождаться вечера, чтобы солнце не мешало лечению. Когда закат окрасился красным, Бариус нетерпеливо вышел за ограду своего дома и почти сразу заметил Калиму. Она пряталась в кустах неподалеку. Пока мальчик был на работе, она помогала родителям по хозяйству. Но как только он возвращался с работы, она уже караулила его, чтобы хотя бы мельком увидеть. Бариус подозвал ее. Не веря своему счастью, Калима подошла к нему, осторожно ступая и замирая. Фигура у нее была угловатая, неуклюжая, некрасивые тусклые и безжизненные волосы. Она и сама по себе была некрасивой, а тут еще и солнечная лихорадка обезобразила ее окончательно. Калима подошла к нему и робко посмотрела в яркие голубые глаза Бариуса, ожидая насмешки. Но Бариус давно уже перестал над ней смеяться. Он твердо усвоил, что лекарь должен ко всем относиться ровно, спокойно, не смеяться над уродством и жалеть своих пациентов. Волею судеб первой его пациенткой должна стать Калима. Поверит ли она ему? Доверие к врачу — очень важная вещь. Без нее лечение иногда невозможно. Безымянный лекарь писал, что если к нему приводили человека на лечение против его воли, когда человек испытывал стойкую неприязнь к декасам вообще, он отказывался лечить, вне зависимости от того, какие предлагали деньги. Лечение могло не помочь, а репутация стоит гораздо дороже. В то же время, если человек просто испытывает страх, то это нормально. Декасов всегда боятся. И этот страх нужно просто снять. Бариус смотрел на Калиму, думая, как правильно ей объяснить, что он попытается вылечить ее. «Калима, ты хотела бы вылечиться?» — спросил он в упор. Девочка кивнула и опустила глаза. «Хорошо. Калим, у меня есть мазь, которая, возможно, излечит твою болезнь. Я хочу помочь тебе». Девочка вновь кивнула, ее вид был рассеянным. Она просто слушала голос Бариуса. Мальчик покачал головой. Это будет сложнее, чем он думал. Она не вникает в то, что он ей говорит. Он осторожно коснулся ее руки. Девочка встрепенулась и робко посмотрела на него. «Уже лучше». «Калима», — вновь мягко и терпеливо начал говорить Бариус, «у меня есть мазь. Я хочу намазать твое лицо, чтобы исцелить тебя. Если тебе поможет, то ты намажешь свое тело сама. Я тебе дам эту мазь, хорошо?» Он посмотрел ей в глаза. «Хорошо», — прошептала она. Бариус ободрился. «Отлично. А теперь, Калима, нам с тобой надо пойти в тихое место, где я намажу тебе лицо. С этой мазью ты ляжешь спать, а утром смоешь мазь, хорошо?» Калима вновь безропотно кивнула. «Куда мы пойдем? Где тебе спокойно?» Бариус посмотрел на девочку. Калима улыбнулась и тихо ответила. «Мне все равно. Веди куда хочешь». Бариус заметил легкий румянец на ее щечках. Так не пойдет. Девочка представляет себе то, чего не следует. Бариус сразу вспомнил, как писал в книге «Безымянный лекарь», «Конечно, мне попадались красивые женщины. Я бы был не прочь развлечений. Но закон лекаря — не соблазнять пациенток, ибо они зависимы от меня не только потому, что я лекарь. Я декас и всегда нахожусь в позиции власти». Потому, если мне хотелось женщину, я шел в таверну. Мои пациенты, особенно пациентки, должны знать, что всегда жестко контролирую себя, в каком бы виде они ни были передо мной. Это очень важно. Бариус растерялся. Куда везти девочку? В свой дом он не мог. Негласный закон декасов гласил, что декас приводит в свой дом женщину только если она прислуга, няня для ребенка или же его жена. В ее дом тоже нехорошо. Бариус огляделся. Его взгляд упал на навес для сена. Там было сено для домашнего скота, которое убирали на ночь, если не успевало высохнуть за день. Бариус решительно взял ее за руку и повел к навесу. Девочка шла покорно, не оказывая никакого сопротивления, ничего не спрашивая и ничего не говоря. Бариус вошел под навес, сена было много. Мальчик аккуратно сделал удобную лежанку из сена, он волновался. Это была его первая в жизни пациентка, и он очень хотел, чтобы все получилось. Калима все это время стояла неподвижно и молчала. Бариус достал из мешка банку с мазью. Присел около подстилки и показал ей рукой лечь на сено. «Калима, ляг сюда, пожалуйста. Не бойся меня. Я только намажу твое лицо и руки мазью, которую я сам приготовил». Девочка кивнула и легла. От Бариуса не укрылось, что она немного дрожит. Значит, все-таки не верит ему до конца. Бариус снова мягко обратился к ней, так, как учил безымянный лекарь. «Я не обижу тебя. Не бойся». Девочка молча кивнула. Мальчик стал аккуратно наносить мазь и втирать ее круговыми движениями. Ему казалось, он вновь читает книгу. «Лекарь не должен быть брезгливым. Все, что ты видишь, не безобразно, и многое ты можешь изменить. Не бойся дотрагиваться до больных. Ты декас, ты не подвержен болезням людей». Бариуса не пугали темные шершавые пятна. Наоборот, он думал, намазывая их мазью, что эти пятна погибнут. Мысленным взором он видел, как стирает эти пятна, словно затирает чем-то белым. Так он намазал лицо и шею. Подумав немного, смазал ей еще руки до локтей. Неожиданно Калима заплакала. «Тебе больно?» — испугался Бариус. «Нет, я просто думала, что...» Бариус вытер руки чистым полотенцем и подмигнул ей. «Сначала ты станешь самой красивой девушкой, хорошо? Для этого ты идешь в свою спальню и ложишься спать, не смывая мази. Утром смоешь просто водой. Кожа будет немного жирной, но пусть так и останется, поняла?» Калима кивнула. Бариус быстро покинул сарай, оставив девочку одну.